Сегодня у нас 11 декабря. 11 декабря 2021 года, и у нас сегодня будет презентация, посвященная обзору структуры текста веб-супер-патанжали. Ну, у нас курс, да, начинается веб-супер-патанжали. Вот, очень интересный и любому практикующему йогу лично для себя, любому преподавателю йоги уж и подавно знать этот текст, нужно этот факт. И очень хорошо, что он у нас начался после определенных курсов. Все аксиоматики прошли, особенно, да, вот аксиоматики. Вот без аксиоматики реально будет очень сложно что-то понимать. Вот, поэтому у нас будет прям такой повтор где-то аксиоматических моментов. Вот. Конечно же, и без них можно, ну, если грамотно нам все как-то объяснить, но я уверена, что вам знание вложения аксиоматики очень поможет в понимании этого текста. Вот, и давайте я сразу же так вот вкратце расскажу вообще, как у нас будут построены занятия, и в том числе и сегодняшнее, и что вам вообще нужно будет для сдачи экзамена. У нас есть билеты, вопросы, соответственно, в этих билетах. И в первую очередь наша задача с вами подготовиться к качественному, качественной проработке этих вопросов. Вот. Я вам сегодня-завтра отправлю эти вопросы, вот, и мы будем стараться с вами уже сразу же, да, отвечать на вопросы с билетах. Вот, будем с вами работать вот по этой презентации, она у нас находится в Google, Google презентация, находится она в курсе, расширенная презентация называется, там есть еще краткая, по-моему, но мы будем с вами в основном работать по расширенной. Вот, и я сразу же попрошу, чтобы последующие занятия у вас по-хорошему была распечатка вот этой презентации, вот, и чтобы вы делали пометки. То есть в основном то, что вы будете сдавать на экзамене, вы будете сдавать вот по этой презентации. Ни вправо, да, ни влево, никуда вы отходить не будете. Вот, то есть в ней описано все то, что вы выжимка должны взять из этого текста, потому что текст очень реально глубокий, и там вот как-то, знаешь, очень тяжело будет, если не дать ориентироваться, что вам конкретно нужно экзамену сдавать. Вот, поэтому будем руководствоваться вот этой презентацией, и, безусловно, будет много пояснений всяких к вот этим вот положениям, и поэтому вам нужно будет там делать какие-то пометки для себя, вот, потому что не все там прописано, опять же, то есть есть какие-то положения, но их нужно там разобрать. Вот, и у нас будет настольная книга вот такая, вот, я вам крайне рекомендую ее приобрести в печатном виде, она есть, безусловно, в электронном виде, если она у нас в курсе, вот, в курсе его супер подожали, все же, да, тогда уже зашли или нет, еще не успели. Вот, это все есть там, но, конечно же, в печатном варианте лучше приобрести ее. Что это за книга? Это, значит, перевод с санскрита, заметьте, введение и комментарии еще Островского и Рудова. Это Академия наук, то есть это не хухры-мухры, да, какой-нибудь там хрен какой перевод и какого-то последователя йоги или непоследователя. Вот. То есть эта книга, этот перевод и эти комментарии, они считаются научными. Вот. И, безусловно, он специфический в силу того, что все-таки там реально такой научный язык, да, то есть такие термины используются, необычные далеко, и вполне возможно, ну, если вы там, не в теме в плане йоги или вообще в плане там, философии, каких-то там течений йоги и так далее, будет тяжело ее читать, но мы, конечно же, будем все с вами разъяснять. Но чем хороша эта книга, что все-таки там, вот мне больше даже близко все-таки именно научное такое, такое изложение, нежели какое-то такое эзотерическое, мистическое что-то такое. Вот. Ну и есть такие тоже переводы, комментарии. Вот. Очень много всяких переводов есть, в том числе, но с санскрита на русский это вот единственный вариант. Все остальные – это переводы у нас получаются с санскрита на английский, с английского на русский. Вот. И мы должны понимать, что, конечно же, там на каждом из этапов этих переводов будет закрадываться наверняка ошибка. Вот. Ну, как бы и здесь тоже, да, потому что перевод – это все-таки такое дело, это плюс еще интерпретация самого переводчика, но все же. Какими мы будем с вами пользоваться комментариями, помимо вот этой книги? Все то, что есть в курсе, вот курс у нас йога сутры Патанджали, там вот все то, что там есть, мы этим и будем пользоваться. У нас там с вами как бы построены курсы, то есть есть шаги с сутрами, и есть, значит, сутра, она у нас написана на санскрите, то есть конкретно, да, санскритские там слова, есть транслитерация там же, то есть ну, как бы произношение то же самое, да, то есть написано на, соответственно, этим латинским буквам. Вот. И есть комментарии, точнее, перевод, да, этой сутры вот из этой книги, раз, Островского и Рыбова, и перевод Вивекананды. Вот. Комментарии, соответственно, какие там? Это комментарии, которые здесь же есть, это комментарии Вьясы, потому что, да, важно понимать, что сам текст йога сутры Патанджали практически не рассматривается без комментариев Вьясы, ну, по-хорошему. То есть это как такая очень важная составляющая этого текста. Но где-то вот в этой книге это такая важная составляющая. Комментарии Вьясы, ну, допустим, там других каких-то переводах и комментариях уже комментарии Вьясы не увидите. Там был комментарий, соответственно, автора книги какой-то. Вот, и комментарии Вивекананды. И вот этим вот мы будем с вами пользоваться. Комментарии Вьясы, конечно же, несмотря на то, что да, то есть это типа комментарии разъяснения, но они настолько тоже специфические, что к этим комментариям тоже требуется очень такой хорошенький комментарий. Вот, потому что вот, ну, действительно очень специфическое изложение у него такой, тоже проследуется там такая научность. То есть сами сутры, ничего там не убавить, да, и не прибавить, и очень сухо и жестко, и плюс еще комментарии Вьясы такие же практически. Может быть, даже, ну, они побольше, безусловно, там много слов предложений, но как бы это не облегчает ни разу ситуацию. Какие есть еще переводы и комментарии, современные уже, да, то есть это вот то, что я сказала, это, ну, соответственно, да, комментарии Вьясы и Вивекананды, это такие более поздние. Есть комментарии современников, ну, как современников, то есть, ну, даже, безусловно, тех, кто и сейчас живет, ну, и которые вот недавно, да, умерли. Это таких знаменитых, да, последователей йоги, там, допустим, Айенгара, но мы не будем пользоваться этими всеми переводами. Они специфические в том плане, что, ну, традиция, допустим, потому что Айенгара, она, ну, как-то такая заточена, да, на что-то определенное, вот, и подача своя, ну, и комментарии тоже такие специфические, безусловно, относятся к любому, да, последователю йоги, вот. Есть такие более-менее адекватные, я так считаю, комментарии, это Сатьянанда Сарасвати, очень даже неплохие, вот и на них бы я порекомендовала вам обратить внимание, но, может быть, не сразу, вот, а впоследствии. То есть мы с вами поизучаем то, что, чем мы будем с вами руководствоваться, а учитывая то, что этот текст нужно изучать за несколько подходов, да, то есть нельзя сказать, что вы пройдете этот курс, вы там что-то поймете. Вот к этому нужно будет сразу готовиться, потому что текст сложен. Вот, и по-хорошему, то есть каждый год нужно возвращаться к нему, освежать в памяти, и глубина знаний будет открываться. Вот, и тогда уже вы можете пользоваться, вероятно, какими-то другими комментариями, там, это может быть вам поможет. Вот, потом есть какие еще комментарии сына Кришнамачари Висакачара, тоже такие достаточно своеобразные, вот, но, кстати, достаточно неплохие, они лаконичные такие и коротенькие, вот, распространение куда-то там вдаль, вот, так, ну, по-моему, этого достаточно, но так вообще, если поковыряться, там очень много всего есть, вот, так, что еще здесь нужно сказать, что текст, я, в принципе, сказала, да, что он научный, и поэтому изложение соответствующее. Что это значит? Что все по делу, ничего лишнего нету. Вот. И сутра, то есть она коротенькая, вот. И изложен текст в такой манере. То есть, допустим, вводится какое-то определение, там, йога, да, и говорится, вот йога это то-то, то-то. Чтобы достичь йоги, нужно это и это. Даются методики, такие-то, такие-то. Классификации какие-то. Вот. И вот примерно вот в таком вот стиле все изложено. То есть есть А, есть Б, и что будет там А плюс Б, да? Вот как-то вот так вот. В этом плане очень структурировано и логично. Действительно, здесь логика есть, и текст, нельзя сказать, что он такой разрозненный. То есть вот наша задача как раз, да, вот с этой презентацией увидеть его логику. Если вы уцепите, как там, допустим, одна сутра, там, блок, да, какой-то сутра, связанный с последующими, вы будете ориентироваться в этом тексте и понимать, почему там так, а не иначе. Вот. И, в принципе, там реально ничего нового для вас не будет, потому что там изложено практически все то, что мы с вами проходили до этого, но в более таком структурном виде и все в одном тексте практически есть. Что важно сказать, что вот сам текст «Йога-сутра Патанджали» — это, можно так сказать, сборник определенных методик по тому, как достичь освобождения. В данном тексте это освобождение называется кайвалья. Вот. Хочу заметить, да, сразу же, что не самадхи, потому что у нас на языке обычно мы говорим, что не самадхи, самадхи хотим там, да, достичь, вот, просветление, да, вот все такое. А что конкретно такое, как бы не обозначаем. Вот здесь вот есть конкретные термины, которые обозначают определенные состояния. Вот самадхи – это промежуточное состояние перед конечным, который называется кайвалья. И вот здесь собраны методики, которые были известны на тот момент, когда был сформирован этот текст. Текст был сформирован, соответственно, мудрецом Патанджали, личность которого очень такая мистическая, мифическая, в плане того, что о нем конкретно каких-то точных... точной информации, данных нету. То есть никто не знает, кто он такой был. Кто-то говорит, что это какой-то грамматист еще был в Патанджали, а кто-то говорит, что он просто мудрец в Патанджали, который занимался саморазвитием. самопознанием и собирал эти техники и пытался их как-то структурировать. Короче, не ясно. Вот. Единственное, что точно можно сказать, что йогу он не придумал, это важно понимать. То есть он просто структурировал и собрал в кучу и логически выстроил определенную структуру по тому, как использовать эти методики, чтобы достичь определенной цели, то есть освобождения. И, ну, тоже, да, важно понимать датировку. Датировка тоже не конкретная, начиная там где-то со второго века до нашей эры, тире пятый век нашей эры. То есть мы понимаем, да, разброс большой. Точно установить датировку создания этого текста тоже не могут пока. Так. Что еще здесь сказать? И ну, в принципе, пока этого достаточно, такого введения. Теперь по самому тексту. Текст состоит из 4 глав. Глава называется Пада. И, соответственно, перечислим самадхи Пада. Самадхи. Здесь подразумевается определенная степень сосредоточения, да, еще раз. То есть это, ну, можно так сказать, очень глубокая степень сосредоточения, но еще не просветление. Самадхи-пада. Садхана-пада. Глава о способах осуществления, ну, или, не знаю, да, слово садхана, там, практика, что-то такое. Вибхути-пада о совершенных способностях, вибхути типа сверхспособностей, и кайвалья-пада абсолютное освобождение. Вот, и теперь мы кратенько с вами пройдемся по тому, как построены эти главы. И смотрите, вот здесь мы увидим в этой же презентации сразу же санскритские термины. Они неспроста там, это значит, что вам нужно их запомнить. Безусловно, текст сам, да, написан с утра на санскрите, у нас есть перевод, но здесь мы видим тоже санскритские термины. Многие из этих терминов вам известны уже, благодаря самадхи, ну и вообще благодаря тому, что вы в йоге тусуетесь. Вот, но многие будут новые. Я рекомендую их вам запомнить. Во-первых, еще раз, это тренировка памяти, очень полезная вещь. Во-вторых, к сожалению, нельзя взять какой-то санскритский термин и на русский просто так перевести. Порой легче запомнить этот санскритский термин и сказать на санскрите что-то, касаемо вот по тексту. Потому что наверняка вы слышали, может быть, уже и в лекции, но знаете, тоже он говорил, да, по этому поводу, что санскрит такой язык, который вот так вслух не переведешь. Вот. У него реально очень много вот у одного термина, мы будем с вами перевод смотреть, как, ну, некоторых слов, и мы увидим, что очень много синонимов в переводе. Вот. И каждый там перевод будет зависеть, безусловно, от контекста. Вот. Поэтому сразу же вот я ваше внимание на это направляю, запоминайте термины. Вам, ну, полезно как преподавателю йоги, да и вообще как людям, которые хотят там, да, заниматься саморазвитием, развитием памяти и так далее. А память – это важная составляющая, опять же, сосредоточения, тренировки. Свое внимание, поэтому имейте в виду. Да, еще что важно сказать, вот первая глава как раз по первой главе. Сутра начинается с такого вводного, точнее, сутры, текст начинается, первая глава начинается с такого вот сутры, которая звучит так. Итак, наставление о йоге. И здесь, в принципе, можно так особо по этому поводу не распространяться, но все-таки имеет смысл сказать, почему. Потому что эта сутра нам говорит, что текст дан для практикующих, уже практикующих, которые уже в теме. И как некое показывает, да, что текст этот начинается не с того, что, ну, давайте мы с вами там наконец-то, да, начнем изучать йогу, а не так, да, а как давайте продолжим, да, с вами, А теперь вот, то есть у нас было там что-то такое вот подготовительное, а теперь вот наставление о йоге, да, начинается. Вот. И действительно мы с вами это увидим, потому что человек, который вот только начал заниматься йогой, ну, я считаю, что он вполне не верит вообще, потому что здесь конкретно дается вот йога как йога, да, то, для чего она реально нужна, для освобождения, да, и в первую очередь рассматривается йога как методика по сосредоточению, ни больше, ни меньше, да, не как там похудеть, быть счастливым, радостным, там, вот что-то такое, да, все плюшки, да, которые может дать йога, а как реально подойти к конечной вот этой цели, вот. И мы прекрасно понимаем, что многие начинающие в йоге вряд ли понимают вообще, зачем они туда пришли, да, и что они хотят освобождения. Они хотят кучу всего другого, быть счастливым, радостным, не страдать, да, ну, может быть, там сверхспособности получать, но что-то такое вот освобождение какое-то, ну, это вот что-то очень сильно абстрактное. И желаемая вот эта цель, она действительно может быть желаемая, она приходит только лишь с практикой. То есть ты практикуешь, может быть, ты там 10 лет пытаешься быть счастливым, а потом ты просто понимаешь, да, что тебе нужно освобождение на самом деле, или быть счастливым, или там стройным. Вот. То есть это вот эта вот цель конечная, то, что да, реально нужно желать, когда ты занимаешься йогой, она приходит только с практикой. Вот. Я уверена, что практически вот у каждого, кто занимается йогой, к счастью или к сожалению, но вот это так. Вот какое-то время нужно там, ну, не знаю, просто, да, просто что-нибудь поделать, а там уже поймешь, зачем ты это делаешь. Вот. Ну, в принципе, вот у нас 4 года там прошли, мы немножко поварились, может быть, кто-то и раньше, да, занимался йогой, и кто-то, может быть, уже подошел к такому моменту, что он понимает вообще, зачем йогой заниматься, да, собственно. Так, и еще у нас в этом тексте, но это мы когда будем с вами разбирать уже более подробно все эти сутры, еще здесь мы увидим такое интересное введение. Так, где у нас тут есть? Ну ладно, я не буду сейчас конкретно там это зачитывать. Короче, там начинается с того, что там отдается почтение Ганеше. То есть там что-то поклонение Ганеше, ну, это своеобразный такой, мы с вами, да, знаем, настрой. Настрой на изучение. То есть Ганеша, мы знаем, да, он устраняет препятствия. Вот, и как бы устранить препятствия, да, в получении знаний, в том, чтобы мы нормально восприняли все то, что он нам пытается донести. Вот, так, теперь давайте быстренько пройдемся по структуре. Итак, у нас разбито главы по блокам, и мы будем с вами их таким же образом рассматривать. Первый блок посвящен ключевому определению йоги. Что такое йога? Мы увидим, что в этих сутрах у нас йога изложена, во-первых, как метод и как цель. Вкратце, да, все знают, слышали этот, как скороговорка, да, читаврити ниродха. Вот. Это, соответственно, йога как метод. И йога как цель – это результат того, если этот метод осуществляется. То есть, если есть читта-вритти ниродха, соответственно, да, будет осуществиться йога как цель. А что за цель? В данном случае у нас здесь зритель или пуруша, или там абсолют, или высшее я, там, знаю, да, много всех этих синонимов, пребывает в своей собственной форме. Вот. То есть он не вовлечен в прокрытие, да, вот в данном случае есть термин еще такой прокрытие. Это, ну, можно так сказать, проявленный, да, пуруша. То есть то, как он проявляется, или как он там, можно так сказать, да, действует, развернулся в этом мире. Вот, и последнее здесь сутра. Если читаврити ниродха, о котором мы говорили, не происходит, то что тогда происходит? Тогда пуруша отождествляется с деятельностью сознания, с деятельностью прокрытия. Сразу же, вот уже на следующем занятии будем достаточно плотно разговаривать о том, кто такой пуруша, что такое сознание, что такое прокрытие, как они между собой соотносятся. Но сейчас вкратце, да, мы из аксиоматики прекрасно помним, что прокрытие, ну, если так обще, да, сказать, что это прана, да, с помощью которой проявляется пуруша. А прана – это у нас сознание и энергия. Сознание – это более тонкая материя, неуловимая такая, да, которую нельзя пощупать, а энергия – это грубое проявление, да, пуруша, можно так сказать. Вот, и что у нас еще раз, да, чтобы было понятно по этому блоку, то есть йога как метод читаврити ниродха, то есть это, да, мы, кстати, не перевели, а это типа прекращение деятельности сознания, можно так сказать. Вот здесь вот тоже у нас будет достаточно такое детальное прояснение, что подразумевается под деятельностью сознания. Потому что мы прекрасно знаем, да, что сознание, оно не, как бы такое недеятельное в плане того, что оно постоянное и неизменчивое, и как бы оно не действует. Да? Действует у нас энергия. Вот. Но здесь есть конкретное предложение, которое звучит, что деятельность сознания. Вот. И сразу же, да, это вот будет вам домашнее задание вспомнить аксиоматику и пытаться разъяснить из своих воспоминаний, знаний по аксиоматике, что здесь подразумевается под этим. Вадим Валерьевич в своих комментариях все это пояснил. В принципе, вы можете просто прочитать это, да, и запомните, как-то вспомнить об этом, вот, но тоже поразмышляйте. Еще раз вспомните, что такое деятельность сознания, кто такой пуруша, что такое прокрытие, как пуруша проявляется, что такое сознание, энергия, ну вот, вот эти вот все связки. Вот. Ну так вот, если есть прекращение деятельности вот этой сознания, то тогда пуруша пребывает в своей собственной форме, а если нет, то тогда происходит отождествление пуруши с деятельностью сознания. И, по сути, весь текст йога-сутры Патанджали будет посвящен тому, что же все-таки делать, если пуруша отождествлен с деятельностью сознания. То есть можно так сказать, что вот эта четвертая сутра далее будет, вокруг нее все будет крутиться. Вот. И порой говорят, что учитывая, что этот текст, как мы сказали, да, что он уже для достаточно давно пребывающих в практике йоги, которые знают, да, зачем они изучают этот текст, йога занимаются, то есть хотят реально достичь освобождения, они читают вот эти вот первые три сутры, да, в которых говорится, что конкретный метод читаврити ниродха. Да? Сделать читаврити ниродха будет, да, соответственно, улучшить свои собственные формы. Все, этого достаточно. Вот. А потом, если мы обнаружим, что все-таки у нас читаврити ниродхи нет, то, соответственно, весь текст это для нас. Вот. И это у нас, соответственно, первый блок. Следующий блок с 5 по 11 сутру посвящен видам деятельности сознания. То есть мы выяснили в предыдущем блоке, что если пуруша, то есть если у нас нет читаврити ниродхи, тогда возникает деятельность сознания, и здесь ее дали классификацию, 5 видов деятельности сознания. мы увидим таких классификаций массу по всему тексту. Вот. В этом плане очень прикольно, да, то есть не просто так сказали, но какая-то там куча всего, да. А конкретно 5 видов деятельности сознания. И там еще много всего другого в таком ключе. Деятельность сознания называется врити. Эти термины тоже нужно запоминать, но в принципе, да, чита, врити, виротхова и так далее. Из этих пяти могут быть болезненные и легко, трудно, точнее, устранимые. Некоторые из них могут быть неболезненные и легко устранимые. То есть практически вот каждая из этих врити может быть как болезненная, может быть так и неболезненная. Там есть тоже определенные термины, клишты и аклишты. Тут они не написаны, надо будет описать тоже этот термин. В принципе, мы его будем много употреблять. Может быть, слышали термин клеши, да, то есть и аффекты, вот такое. То есть это как бы омрачение сознания, которое возникает в результате того, что Пуруша не пребывает в своей собственной форме. То есть здесь вот прям есть конкретная однозначность. Если Пуруша пребывает в своей собственной форме, все, классно, да, он освобожден, делать ничего не надо. Если нет, то возникает вот эта вот вся свистопляска, там клеши, врити и так далее. И что подразумевается, что они болезненные? Ну, мы все с вами прекрасно знаем, да, что как бы одна какая-то ситуация или вещь может быть здесь же, да, одномоментно и болезненная, и здесь же она может быть не болезненная. Вот. Но будем подробно об этом разговаривать, давайте пока перечислим. Тоже видите, да, термины есть на санскрите, по-хорошему их тоже нужно будет запоминать. Не так уж и много, это сейчас вам будет казаться, что он такой ужас, да, термины страшные. Вот. Если будете вникать, будет все понятно и запомните быстро. Прамана – правильное познание, которое получается в результате восприятия через органы чувств, заключения и авторитетного свидетельства. Випарьяя – ложное познание. Викальпа – воображение. Нидра – глубокий сон без сновидений. Смрити – память. Вот, вот эти вот пять врити возникают в результате того, что Пуруша не пребывает в своей собственной форме. И вот эти вот пять видов врити, они присутствуют у всех до тех пор, пока практик не достигнет освобождения. И заметьте, да, здесь есть такое состояние, как глубокий сон без сновидения, да? Вот к чему я просто обращаю ваше внимание на это, потому что обычно у нас, вот когда мы говорим чита врити ниродха или там врити и так далее, у нас в основном как бы это слово отражается в голове как мыслишки какие-то, да, то есть, ну, там мысли какие-то. А мы здесь видим, что на самом деле все очень глубоко, то есть на мыслях все не останавливается. То есть это определенное состояние нашего сознания. И как сон в том числе, то есть даже без сновидений. Сон без сновидений. Далее дается в следующем блоке с 12 по 16 сутры методы по тому, как прекратить эти врити, остановить их. И вот эти вот два метода, они даже скорее не как методы, а как принципы, которые будут применяться во всех остальных упражнениях, которые будут изложены по тексту. Вот. Они называются абхьяса и вайрагья. Абхьяса – это конкретный термин, обозначающий конкретную практику. Конкретную практику не в плане того, что там мантру читать или там асану какую-то делать, а в плане того, какая практика должна быть, чтобы действительно прекратить врити. То есть принцип практики, какой должен быть соблюден. Обычно у нас практика, ну, что может, да, подразумевать за словом практика? Что это, ну, допустим, в школе мы там практику, да, проходили, то есть это какая-то коротенькая практика, которая длится там, может быть, 2-3 месяца, да, или как у нас бывает, вот я там поделаю практику, да, там год может быть, что-то такое. Здесь же есть конкретное качество этой практики, которое делает ее той практикой, то есть апьяса, которая реально может прекратить врите. Вот. Но мы будем долго об этом разговаривать, и в первую очередь, да, я про это сейчас уже затронула, что это длительная практика, постоянно повторяющаяся. Вот. Постоянно повторяющийся до самого победного. Это важно понимать. То есть не так, что я там год попрактиковал, и все. Нет, то есть если я практикую, и то вот прям до самого-самого. Вот. У нее есть определенные качества, помимо длительности, да, и постоянно повторяемости. Тоже здесь, да, есть санскритские обозначения этих качеств. Вот. Непрерывно и регулярно, и еще такое важное составляющее, с любовью, с должным вниманием вообще в целом, да, к процессу и к цели. Вот. То есть мы должны, как, может быть, будет, конечно, грубо так сказать, да, вожделить цели, вот, реально ее желать. Вот. И только тогда действительно практика будет отдавать плоды. Вот. Но, опять же, более подробно будем обсуждать это. И вайрагья. А вот абхьяса и вайрагья здесь даются как два важных составляющих, которые одно без другого не может быть. Это тоже важно понимать. Вайрагья – это отсутствие влечения и отвращения. Тут оно может подниматься по разным таким углом в плане того, что вот, практика, да, у нас есть, и мы ее делаем, а что бы то ни стало. То есть там влечение у нас, отвращение к чему-то. Но здесь в первую очередь, конечно же, речь идет о состоянии в целом, да, что по-хорошему мы действительно можем прекратить прийти, если мы будем преодолевать влечение к чувственным объектам и преодолевать в том числе не только влечение, но и отвращение. И вот эти вот два принципа, они должны соблюдаться, или даже не то, чтобы соблюдаться, а мы должны к ним стремиться на протяжении любой практики, пока мы двигаемся к цели. Далее, следующий блок, 17 по 18 сутру, дается такая ставка по тому, какие этапы этапы сосредоточения возникают в результате абхьясы и вайраги. И они называются определенными терминами, тоже мы должны будем их знать. Это сам праджнята, ну или сам прабхьята, там по-разному, да, вот это вот произносится. Это сознательное сосредоточение и сам прабхьята или праджнята сверхсознательное. Вы увидите, что в переводе Островского и Рудова оно переводится как бессознательное. Вадим Ильич, по-моему, тоже в своих комментариях пояснял это, что не совсем правильно говорить бессознательное, ну, потому что мы знаем, да, что это вот как бы что-то такое бессознательное, подсознательное, а вот сверхсознательное – это то, что выше сознания даже. Вот, поэтому здесь в этом плане логичнее употреблять сверхсознательное. И вот эти вот два сосредоточения, они являются разновидностью определенного самадхи, самих же самадхи. Но в сутрах мы увидим, что сам праджнята и асам праджнята это самадхи, да, то есть там написано сам праджнята самадхи и асам праджнята самадхи. Но самадхи всего на самом деле три: сабиджа, нирбиджа и дхарма мекха самадхи. Сам праджнята и асам праджнята самадхи это разновидности первого сабиджа самадхи. Вот. Мы это увидим дальше по тексту, это я просто сразу же даю такое управление. Вот, и тут у каждого есть свои этапы. Вот у самупражняты самадхи есть свои этапы. Витарка, вичара, ананда, асмита, тоже поговорим, что это. И в результате абхьясы, да, то есть длительной практики самупражняты самадхи, мы переходим к асамупражняты самадхи. То есть уже к сверхсознательному сосредоточению. И далее блок с 19 по 22 сутры даются методы и условия уже сам прожнята самадхи. То есть сверхсознательное сосредоточение. Там же говорится, что метод достижения один – это высшее бесстрастие, то есть вот это самое, та самая вайрагья. Да? С помощью вайрагьи мы можем достичь сверхсознательного сосредоточения. И вот это высшее бесстрастие, оно получается двумя, как это, обусловлено двумя факторами. Первый фактор – это существование, обусловленное существованием, пример, Рамакришна родился Рамакришной, да? То есть он как бы, ему-то особо и делать ничего не надо, он родился Рамакришной, до этого он пахал хорошенько, да? Но сейчас, по факту, в этом промежутке времени, в котором он пребывал, он был Рамакришной. И поэтому, как бы, то есть благодаря прошлым заслугам он имел сверхсознательное сосредоточение, да? Мы прекрасно знаем, да, по всем этим изложениям, да, что он там постоянно пребывал в самадхи, да? Куда нет, а что не сделал, то самадхи. Второе, если же твое существование не обусловлено вот этими заслугами, да, то тогда ты можешь это высшее бесстрастие достичь следующим методом, развитием определенных качеств. Это уже больше к нам, да, подходит. То есть иметь знание и твердую веру в это знание, иметь смелости и как бы обладать, как тут сказано, да, решительностью или энергичным усилием, обладать хорошей памятью для сосредоточения и иметь способность к развлечению и созерцанию. Позже более подробно обо всем будем разговаривать. И тут же далее дается пояснение и классификация устремленности. Три степени устремленности, как глупо, да, казалось бы. Есть сильная устремленность, есть слабая, и есть вообще такая, да, фиговенькая. Вот. Но на самом деле очень доходчиво. То есть она говорит, эти сутры, да, про устремленность говорят о том, и показывают лично вам, вот, что достичь вот этой вот высшего бесстрастия можно только лишь обладая сильной степени устремленности. Все остальные это как бы, ну, может быть, а может да, может нет, что-то такое. Вот. И на самом деле это очень хорошо ставит на место. То есть ты сразу же понимаешь, что ну, как бы у тебя ничего не получается, потому что у тебя устремленность соответствующая, да, то есть ты вроде бы то ли хочешь шутку, то ли поесть, да, то ли мужа хорошего, да, то ли, может быть, освобождение, да, то есть как бы, ну, и соответствующие результаты у тебя. И следующий блок, 23 по 29 сутра, дается еще один метод по достижению сверхсознательного сосредоточения. То есть мы выяснили два первых метода, да, это обусловленное существование по прошлым заслугам, развитие определенных качеств для практики. И следующий блок, заметьте, да, вот тут написано, или же это состояние достигается преданностью Ишвара. То есть здесь дается такое вкрапление, или, может быть, даже на выбор, да, с одной стороны на выбор, а с другой стороны мы здесь увидим, что никакого выбора особо нету, что есть и то, и другое. Если там, по-моему, в комментариях было сказано, что если у тебя нет ни того, ни другого, да, то есть как бы у тебя и по рождению нет определенных заслуг, и как бы качество себе особо так не можешь развить, вот эти вот все, да, виры, да, которые стремятся там энергично к освобождению, то тогда для тебя Ишвара Прамитхана есть, да, то есть метод хатти-йоги, то есть по сути те, да, два, даже один из них, это метод, как мы увидим, да, микрокосмоса, а это макрокосмоса, метод преданности. Но на самом деле мы здесь видим, да, слово «или», оно конкретное там, и «или» там даже будет, что мы можем использовать и тот метод, и другой. И здесь сразу же, да, хочу сказать, что вот сам текст, да, йога-сутра Патанджали, мы знаем, что он в основном презентует такую даршану, которая называется йога, да, из шести других. Там всякая адвайта, ньяя, вайшешика и так далее, да? Вот. И мы знаем, что это шесть ортодоксальных систем, которые придерживаются положения вед, да, и пытаются их как-то там интерпретировать, да, со своей колокольни. А, вот, и среди них также есть еще и санхи. А, вот, и в основном вот текст йога-сутра Патанджали, его мы знаем, да, что он, как я, да, сейчас сказала, что в основном он как бы типа презентует йогу, но на самом деле в нем существуют и санхи, и йога. Но в чем отличие санхи? Санхи – это такой, как бы, такое направление, в котором нету вот этого положения самого, ишвара. То есть там нету такого понятия, как там, абсолют, что-то такое вот высшее. Там есть пуруша, пракрити. И вот, собственно, вот эти вот все термины здесь и остаются. Вот. А йога уже вводит, помимо, да, еще того, что там много всяких практических моментов есть, которых нет в санхи. Санхи – это больше какая-то такая философская система. Вот. А йога – это практическая система. И вот она вводит такое понятие, как ишвара. Вот. И в этом плане, да, вот как я в самом начале сказала, что Патанджали там собрал многие методики, то есть там присутствует и санхья, та же самая, да, то есть вот эту вот философскую часть она взяла, вот этот метод ишвара пранидхана, тут же, да, вставлен, и мы также увидим разные веяния, тоже известных на тот момент систем, там буддизм очень много прослеживается в некоторых сутрах. Вот. И здесь вот, опять же, чем хорош этот текст, что он, это не значит, да, что здесь есть ишвара пранидхана, и тебе нужно вот прям точно там, не знаю, верить в Бога или быть в хак, там что-то такое. Вот это вот очень деликатное словечко «или», да, говорит о том, что вот как бы, если у тебя того нет, то ты можешь воспользоваться этим. Вот. То есть здесь все дается с целью практичности, не потому что там вот Бог, да, и вот все вокруг Бог, и мы должны там как-то узнавать его, что-то такое, да, религиозное, а в плане того, что это реальная методика, которая работает, да, и представьте, сквозь дикарь все-таки эта методика прошла, но реально, значит, она очень, ну, рабочая. Вот, и ею стоит воспользоваться или да, этим, или тем и другим. Вот. То есть я хочу сделать, направить ваше внимание в первую очередь на то, что любые положения, которые мы здесь встретим, в первую очередь, они практичны. Вот. То есть даются с целью того, что этим можно пользоваться, и это эффективно. Вот, ни больше, ни меньше. Ну и здесь в этих сутрах нам рассказывается, что такое ишвара, как практиковать этот метод ишвара пранидхана, вот, ну, какими качествами он обладает и так далее. Следующие сутры с 30 по 32 нам дают блок, который описывает некие препятствия. И вот предыдущий блок ишвара пранидхана, как результат этой практики, мы увидим устранение препятствий, устранение как раз вот этих препятствий. То есть, с одной стороны, вот этот блок препятствий, он как бы зажат, можно сказать, до двух сторон. С одной стороны, ишвара пранидхана, то есть мы можем устранять препятствия эти. И с другой стороны, нам будет дан еще один блок, потому как устранять эти препятствия. И сразу же тоже обращу ваше внимание, что мы видим, что эти препятствия существуют у всех, кто у кого порушение пребывает в своей собственной форме. Вот. Независимо от того, на какой степени сосредоточение находится, в самадхи вы, не в самадхи, там у вас сампраджнята или асампраджнята, сатвиджа или нирвиджа, эти препятствия у вас будут возникать, но, безусловно, все как бы от степени, единственная разница, да, это степень проявленности. У нас с вами, безусловно, эти препятствия практически на 100% да, возникают, куда ни плюнь. Ближе к каким-то там самадхи и более сложным степеням сосредоточения эти препятствия будут, может быть, чуть меньше проявляться, да, и не такие они болезненные будут. Но факт того, что все эти препятствия существуют и будут сопровождать нас чуть ли не до самого победного, это очень важно понимать. Вот. Потому что мы очень часто можем и у себя внутри, даже, может быть, не осознавая это, встретить и там, у других. И я вот часто там слышу даже у себя, несмотря на то, что я это знаю, все равно я иногда очень сильно огорчаюсь от того, что ну опять вот тут как бы... Я же вроде бы как бы что-то там делаю, да? Ну, а когда ты как бы возвращаешься, ты понимаешь, что, ну, блин, ну, а чего ты хочешь? Да, в общем-то, подожали умный, сказал, что карма мягче самадхи, тогда вот только там, может быть, все это и уйдет. Вот, а до тех пор, да, вот они препятствия. Болезнь, апатия, сомнения, невнимательность, лень, невоздержанность, сложное восприятие, неспособность достижения близости в практике. Ровно как и потери ранее привлеченного. Все знакомо, да? И самое интересное, что это нас сопровождает вообще, вот, кстати, не нужно, да, быть, отделять вот, вот это вот все от нашей обычной жизни. Потому что за что бы мы с вами не взялись, вот там, хотим английский выучить, да, или машину водить, мы встретим эти все препятствия. Любая наша деятельность будет сопровождена ими. Почему? Потому что если есть деятельность сознания, а деятельность сознания там, распространяется не только на практику йоги, правильно? Она распространяется на всю жизнь. Если есть деятельность сознания, значит, есть все это факт. Нет деятельности сознания, нет этого. И поэтому как бы сетовать на то, что вы там иногда болеете, или у вас есть лень, сомнения, невоздержанность, и куча всего вот этого, ну, это очень глупо. Это значит, что вы просто не понимаете, что происходит. И вот эти все препятствия, они обычно проявляются конкретно на физухе, на нашей. То есть мы испытываем страдания, у нас чувство отчаяния, дрожание тела, ну или слабость, да, тела, то есть немощность какая-то, нарушение дыхания. И еще раз, да, вот нам дали метод Ишвара Прамадхана, устраняет эти препятствия, сказали. И следующий блок, еще несколько методов по устранению этих препятствий. Первое – это эко-даттва абхьяса, или концентрация на выбранном одном методе. Тоже очень классное положение. Обычно тут, безусловно, касается, в первую очередь, это объекта сосредоточения, потому что вокруг вертится... Все вокруг, вертится вокруг определенного объекта сосредоточения. И здесь говорят нам о том, что не нужно распыляться. Выбрал один объект, раскрывай его, да, и раскрывай свое внимание в этом. Ну и также касается и выбранных методик, безусловно. Вот, но это так вкратце. Следующая методика, вкратце, да, я ее здесь выделила, это... из сутры, читта-прасадана называется, то есть очищение сознания или очищение своего внимания путем культивации определенных качеств. И вот здесь вот мы как раз можем четкую параллель провести с буддизмом. В буддизме прямо в сущности есть такое же положение, да, развитие, там, типа есть яды, есть противоядие, там как-то так. То есть... Тоже здесь, знаете, казалось бы, какая-то благодушность, там, типа, Будда же, да, тут радостно. А на самом деле, знаете, на этом вот как раз все и спотыкаются. Все хотят на каких-то мантрах, супербудда, пробуждающих или каких-то методик. А если обратить свое внимание вот на это, мы увидим, что мы очень и очень сильно на этом просаживаемся. То есть это практически невыполнимо. Вот. Мы, чтобы там, ну, не знаю, там, на голову встать еще ладно, можно, ну, пранаяму подышать, да, а вот соблюдать на 100% вот это вот действительно нужно быть очень желать освобождения, да, чтобы вот это вот развить. Спокойное радостное состояние сознания является основой устойчивого внимания. То есть наша задача этими практиками добиться спокойного состояния сознания, потому что то есть успокоить врите, да, чтобы они не бушевали. Вот. И это можно достичь, культивируя себя по отношению к счастью, дружелюбию, к страданию, состраданию, к несчастным, к добродетели, радость, к порогу, бесстрастность. Вот. Будем более подробно говорить об этом. Не так все очевидно и не так все да, благостно. Кажется, все очень, я бы даже сказала, жестко. Вот. Далее, есть методы разные от развития одной направленности. Их 6 здесь приводится. Используя выдох из одежды, концентрация на тонких чувствах переживания, благодаря визуализации ясного внутреннего света, концентрация на качествах личности, свободное от желаний, знания от сновидений и сна и любая техника, концентрация, приятная нам. Вот. И, как всегда, даются плоды. То есть изложена, да, дана какая-то классификация, методы там чего-то работы, и везде будут даны плоды. Что мы от этого получим, сразу же, конкретно от этой практики. Вот, следующий блок, он вытекает из этого, как и все последующие, из друга вытекает. То есть вот этими практиками, если мы как-то что-то там, да, сумеем практиковать из этого, то плодом этих практик будет то, что наш ум станет спокойным, чистым, сбалансированным. И именно такой ум способен принимать напрямую объект восприятия, напрямую, да, минуя органы чувств, минуя логические какие-то умозаключения, которые у нас происходят. Вот. И именно это является состоянием сосредоточения. Вот когда мы с вами в самом начале этого блока, в рите, да, там у нас было правильное познание, ложное познание. Заметьте, правильное познание является в рите. То есть это как бы не то, к чему нужно стремиться. И мы видели, да, что правильное познание получается тремя способами. Это через органы чувств, через умозаключение, через авторитетное свидетельство. Но если мы говорим про истинное познание, то есть как бы знать напрямую объект, мы можем только минуя вот эти вот способы получения знания, минуя органы чувств, минуя наш разум. И это мы можем сделать только лишь, если мы немножечко успокоим свой ум, применяя вот эти вот все практики. И как нам излагает сутра, она говорит, что ум йогина спокойный, чистый, сбалансированный, способен как бы полностью принимать форму и все качества наблюдаемого объекта, подобно тому, как идеально прозрачное стекло, положенное на цветную бумагу, принимает ее цвет и текстуру. Ну, там про алмаз, по-моему, прозрачность, ну, короче, что-то да, такое. Вот. И этот процесс называется самоплатье. И этот процесс, вот отсюда уже начинается постепенное движение к самадхи, именно с этого этапа. Здесь у нас происходит как раз слияние объекта, субъекта и процесса познания и разделение трех составляющих, таких как форма объекта, наша интерпретация этого объекта и обозначение этого объекта определенным словом. Обычно у нас при восприятии чего-то сливается все, да? Вот есть, допустим, книга, и есть моя интерпретация этой книги, да? Есть сама книга как форма, и есть ее суть истинная, которую мне нужно познать. Я могу ее познать, минуя свою интерпретацию. Вот. И вот на этом этапе самопати как раз и я могу это сделать, разделить вот эти вот все составляющие, то есть выделить исключительно суть этой книги, минуя ее форму, минуя свою интерпретацию. Ну и тут дается сколько там, 5 ступеней постепенного движения вот к этому состоянию самопатии. То есть у него несколько этапов есть. Вот, так. И рано или поздно, если мы будем долго практиковаться в этом самапатии, да, то есть будет у нас абхьяса, длительная самапатия, то мы придем к нирвиджи самадхи, к самадхи без семьи. То есть до этого у нас было, соответственно, вот эта самапатия с самадхи семьи, да, то есть с объектом. Вот. И если мы качественно практикуем самадхи с объектом, мы переходим к самадхи без объекта. На этом заканчивается первая глава. Вторая глава конкретно практическая такая. В принципе, в первой главе тоже дофигища практик. А, вот, но здесь вот прям практически одни практики. Первый блок посвящен крия-йоге. Крия-йога здесь дается как метод по ослаблению клеш, которые даются в следующем блоке. И крия-йога состоит из трех составляющих. Это тапас, ну, какая-то определенная практика, разжигающая огонь. Аскетичная, аскетизм иногда это называют. Свадхьяя – самоизучение, которое может подразумеваться как самоизучение самого себя, вот, как своих проявлений, вот этих брити, да, то есть мы учимся распознавать врага, с которым мы пытаемся как-то там его, да, устранить. И как самоизучение, как изучение текстов и сверение своего опыта с этими текстами. Вот. И опять же Ишвара Брамадхана. Вот. И, кстати, здесь тоже, да, вот запоминайте, в каких местах, где у нас появляется Ишвара Брамадхана. Она будет еще там в одном месте появляться. То есть мы видим, да, что это не хукры-мухры, она везде у нас есть. Вот. И вот, вот эти вот три составляющие, они что делают? Они ослабляют клеши. Клеши как раз это причины страдания, и это то, на основе чего проявляется деятельность сознания. Вот эти вот пять вритти, про которых мы говорили в самом начале, они существуют неразрывно от этих клеш. Есть эти клеши, есть эти пять видов деятельности сознания. Тоже пять клеш. Все мы их тоже знаем. Это авидья, неведение, он здесь называется корневым аффектом, из которого произрастают все остальные. Асмита, эгоизм, рага, страсть, привязанность, клеш, отвращение. И абхиневеша, жажда жизни или страх смерти. Здесь тоже есть вставка, как и про самое препятствия в плане того, что эти клеши будут нас с нами, и проявляться они будут у всех в разной степени до определенного момента самадхи, дхарма метта самадхи. И да, вот эта самадхи, она у нас уже описывается в самой последней главе, в четвертой главе про освобождение. То есть это самадхи, которая предваряет конечную стадию освобождения. Вот. Еще раз, да, то есть вот это вот все замечательное, да, эгоизм, от которого все говорят, нужно отказаться, и страсть, привязанность, отвращение, и жажда жизни, страх смерти будут присутствовать до самого победного. Вот. Поэтому, когда люди говорят, что они не боятся смерти, и они к чему стремятся, и они победили эгоизм, и при этом они что-нибудь соблюдены, это очень сомнительно. Вот. И тут вот разные степени проявленности, то есть там ослабленные, дремлющие, прерванные, активно действующие и так далее. Вот. Следующий блок посвящен тому, как же все-таки устранить клеши. То есть у нас есть блок ослабления клеши, это крия-йога. А вот устранить клеши мы можем только лишь с определенной методикой. Это дхьяна-йога, сосредоточение. То есть другого способа нет. Это вот важно понимать. А, там всякая пранаяма какая-нибудь, асаны, мантра-йога, еще что-нибудь вот как бы такое специфическое, отдельное, оно не работает. То есть если в этом нет глубокого сосредоточения дхьяны, устранить клеши мы не можем. То есть опять же, нас возвращает к тому, что все вертится именно вокруг вот этой методики сосредоточение. И, собственно, все остальное нужно для того, чтобы добиться определенного состояния. Вот. Следующий блок с 12 и по чуть ли какой? По 27-ю сутру. По 27-ю сутру у нас блок той самой Сангхи, про которую я говорила. Сангхи – это философия йоги. То есть йога заимствовала у Сангхи, можно так сказать, вот это вот мировоззрение, да, то, как устроено все. Кто такой Пуруша, кто такое Пракрити, что такое карма, где все это находится и так далее. Это, собственно, наша с вами аксиоматика. Ну и так вкратце, да, с 12 по 14 вводится термин кармашая и карма. Вообще, что такое карма, где она там хранится, как она образуется, к чему она приводит и так далее. Следующий блок, 15-16 сутру, рассказывается про страдания и устранение. Ну, про страдания в плане того, что любая карма, положительная или отрицательная, она приводит к страданиям. В результате того, что все подвержено изменению, в результате противоречивости развертывания гуны и так далее. И мы можем устранить страдания, которые еще не наступило. То, которое как бы есть, к сожалению, мы вынуждены его переживать и отрабатывать. Ну, в плане того, только прожить его можно. Да? А работать можно только то, что еще, ну, что еще может быть, да, как бы может развернуться, но еще не развернулось. Вот. Далее говорится про причину страданий. И причина страдания, мы здесь опять же возвращаемся к началу самого текста, когда мы говорили про то, что Пуруша не пребывает в своей собственной форме, и он отождествляется с Пракрити. И это состояние как раз называется сам йога. И вот это вот отождествление Пуруши с Пракрити является причиной страдания. И оно должно быть устранено. Далее блоки посвящены Пракрити, Пуруши, то есть кто такая Пракрити, какие ее качества, как она проявляется, как она потом про Пуруши то же самое, потом взаимоотношения Пуруши и Пракрити. И последний блок говорит о том, что связь Пуруши и Пракрити основана на неведении. Вот. И в отсутствии авидьи этой связи не возникает. Соответственно, нам нужно устранить, да, неведение. Вот. И это неведение устраняется развитием так называемой вивека-джнаны, которая развивается в 7 этапах. И эту вивека-джнану мы можем получить с помощью вспомогательного средства, которое называется аштанга-йога. Та самая знаменитая. Да? То есть аштанга-йога здесь представлена как вспомогательное средство, которое помогает приобрести и развить вивека-джнану. Что это такое? Это различающее видение, да? То есть, по сути, умение различать Пурушу от Пракрити. Вот. Вся эта проблема в том, что мы не различаем это, да, цитатно. Вот. И аштанга-йога, видение, да, что это такое, из чего она состоит, и следующие блоки, то есть блоки, посвященные яме, блок, посвященный нияме. Здесь есть классный блок, потому как практиковать яму и нияму. Обычно у нас останавливается на том, что, ну, есть яма, есть нияма. Да? Вот, здесь есть конкретный метод, потому как практиковать яму и нияму, говорящий о том, что все-таки это нелегкое дело, и казалось бы, ну, как бы, опять же, да, будь добрым, там, что-то довольствуйся тем, что есть, махмачаре, там, ну, или еще, да, всего другого. Вот, но мы увидим, что это все очень сложно. Блоки, посвященные дальше, по 39 плодам ямы, плодам не ямы, блок следующий асаны и плоды асаны, блок пранаямы, плоды пранаямы и блок пратьяхары и плоды пратьяхары. На этом заканчивается вторая глава. Третья глава. Бхутипада, она начинается с продолжения аштанга-йоги. Закончилась у нас на пратьяхаре, да, и, соответственно, у нас дальше идет дхарана, дхьяна и самадхи. И не зря это находится в третьей главе, потому что глава, собственно, называется бхутипада, то есть о совершенных способностях. А все эти бхути, совершенные способности, они начинают проявляться только на этих стадиях. Вот. На стадии самадхи, по сути. Ну и, соответственно, он будет рассказывать, да, чем отличается дхарана, дхьяны, самадхи, что такое самьяна, вот, и то, что, соответственно, вот эти три, да, они являются внутренними по отношению к предыдущим, да, и чем дальше мы идем, тем, как бы, можно так сказать, что предыдущие становятся внешними, да, а те по глубине становятся более внутренними. Этапа. Вот, далее блок паринамы сознания, то есть как чита в процессе практики самадхи, она проходит через определенные трансформации, то есть что происходит как бы в кавычках, да, с сознанием, каково его восприятие становится, когда оно пребывает на определенных этапах самадхи. Вот, о том, что вот эти вот изменения, это тождественные изменения в природе, то есть, по сути, это вся та же самая прокрити, то есть прокрити, разворачивающая внутри нас, она тождественна прокрити, которая вокруг происходит, то есть все это одно. А следующий блок, 16 по 35, дается уже просто перечисление вип-пути, да, какие будут проявляться светспособности. Вот, следующий у нас блок посвящен тому, что нам говорится, что эти сверхспособности могут быть препятствием. То есть блок препятствий, точнее блок сверхспособностей, потом блок о том, что, ну, блин, это препятствие все. То есть, заметьте, да, в какой-то у нас, в первой главе, да, были свои препятствия, болезнь, апатия, сомнения, а тут как бы похлеще на самом деле препятствия, да, то есть там ты уж, ну, болеешь, лежишь, да, и немощно, или ленишься, что-то, а там тебе бабах, да, то есть ты мысли можешь читать, ты думаешь, ага, классно, да, вот, и на этом как бы спотыкнуться можно посильнее, потому что это очень заманчиво. Согласитесь, болеть никто не хочет, а вот мысли почитают, почему бы и нет. И это очень сильное препятствие, которое, соответственно, мешает идти дальше к освобождению. Снова блок препятствий, снова блок сверхспособности дается. Здесь нам после него, опять же, говорится, что есть... Здесь же тоже препятствия определенные, там уже похлеще, да, там какой-то контакт с бестелесными существами, которые там что-то приглашают тебя в свои какие-то божественные миры, править там вот что-то такое, да, вот. И это тоже такое искушение, вот, и как бы его нужно тоже побороть. Вот, если все-таки практики йоги справится со всеми этими искушениями, то начинается развиваться вегаджнана, это самое заветное. И практика подходит к обретению кайвана. На этом третья глава заканчивается. И начинается четвертая глава, которая рассказывает, как происходит вот это освобождение. То есть, что там вообще происходит, что какие-то тоже способности появляются, создание тела и сознания, которые помогают отрабатывать карму. То есть, у тебя как бы есть одно тело, да, и одно сознание. Ты можешь наплодить кучу, и они типа могут отработать карму. Вот, рассказывается здесь про карму, васаны, там, самскары, память, что с ними происходит по мере приближения к кайване, про прошлое, будущее и настоящее, то есть как они проявляются, когда изменяется вот это вот восприятие, то есть существует ли прошлое и будущее на самом деле. Про дхарму объектов, про то, что у каждого объекта, грубо говоря, есть своя дхарма. Вот, то есть свое предназначение. И, ну ладно, так это будем позже, не будем об этом говорить. Вот о том, что да, здесь же реальность объектов познания, что существуют ли на самом деле объекты или нет в отдельности от нашего восприятия. Вот. Взаимоотношения читы и пуруши, когда проявляется уже степени кайвали, мы ближе к ним подходим, как это все взаимодействует. Завершение, обособление, пурушное прокрытие, окончательное освобождение. Вот. Далее, то самое, да, дхарма, нетха, самадхи начинает проявляться. Здесь мы увидим, что как раз вот эти вот все клеши потихонечку начинают уничтожаться. И как только это происходит, происходит сворачивание прокрытия. Мы знаем, что прокрытие состоит из гун, точнее гун это и есть, да, прокрытие. И как они потихонечку начинают сворачиваться обратно, да, инволюция происходит. Вот. И тут говорится о том, что, в принципе, мы это из аксиоматики, да, помним, что лично наше проклятие сворачивается, да, заметьте, то есть не вселенская вся, да, у каждого своя проклятие. Вот. То есть лично ваше сознание претерпевает эти изменения и подходит к освобождению, соответственно, лично его проклятие начинает сворачиваться. Для всех же остальных существует все то, чего они заслуживают. Вот. Ну и, собственно, после этого происходит абсолютное освобождение. Здесь мы видим, да, что абсолютное освобождение возможно лишь только тогда, когда полностью свернуто прокрытие. При наличии физического тела это невозможно. Максимум самадхи какой-нибудь. Да? Есть физическое тело, есть гуны, есть карма. Что касается 3 и 4 главы, мы будем с вами рассматривать ее очень быстро и бегло, потому что, ну, кое-что там есть такое очень интересное и практичное, вот, даже по этим сверхспособностям и так далее, вот, но в основном наши занятия будут вертеться по 1 и 2 главе, потому что там как раз очень много практик, которые мы можем взять себе на вооружение, вот. А 3 и 4 глава будут так у нас связаны ко мнению. Вот, это все. А что касается домашнего задания, мы с вами на следующее занятие берем с 1 по 16 сутры. И ваша задача дома, опять же, я вас сам вначале сказала, да, про вот эту презентацию, включаете ее себе, берете курс. Открываете первый шаг. В первом шаге, безусловно, там суток чуть больше, но мы берем с 1 по 16. По-хорошему, вот почитайте, ну, за несколько подходов все, потому что не сразу может уложиться. Там есть и аудио, комментарии в ОВЗ. И вы читаете, соответственно, переводы там Островского Тоба, Викананды и комментарии Викананды и ОВЗ. Вот, и как-то пытаетесь смотреть, да, на эту презентацию, сопоставить, что там, что тут. Что касается этой лекции, вы, ну, вполне возможно, я не знаю, сейчас имеет ли смысл еще раз там ее к следующему занятию слушать или нет, вот, но к экзамену, то есть вот примерно вот в таком объеме, как я сейчас обрисовала, вы должны ориентироваться вот по этому тексту. И вы не пугайтесь сразу же, сейчас, может быть, вам кажется это сложным, но когда мы более-менее так познакомимся с текстом и клуб, у вас вырисуется с легкостью вот это вот все, и будет так сложно. Вот все, наверное. А сейчас презентация, у нас же другая презентация, какая там сейчас была? Да, там смотрите, есть у нас презентация, но мы будем пользоваться расширенной. Вот которая сейчас я включила, это расширенная. Там есть точно такая же, кратко, по-моему, или что-то такое, обзор текста написано. Это вот, ну, как бы, все то же самое, только там не расписано вот так вот, там, по сутрам, с отсылками этими терминами и так далее. Поэтому все то же самое, ну а так вот берите расширенную. Вот, все на этом, спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Следующий проект. Да, спасибо.